Во время утренней мы чаще смотрим не на алтарь, не на трепещущие огни свечей. Жарко, святые небеса, как жарко! А на стены, где сквозь серую штукатурку проступают сияющие картины. Невиданные цветы и звери, облака, сияющий свет, чьи-то простертые в мольбе руки. Поначалу это всего лишь наброски, но с каждым днем они становятся более настоящими, полными жизни и света. И благодарить за это нужно того, кто во время службы всегда остается в храме на самой дальней скамье. Высокого, тощего чужака с черными глазами, у которого руки всегда испачканы в краске. Этот человек — художник. Он наполняет наш храм жизнью и чудесами. Отец Александр приветливо улыбается ему, а девочки постарше дерутся за право принести ему обед с кухни. Они смеются и говорят, что я дичусь, что я дурочка. Но Мэри Кочерга тоже отчего-то его сторонится. А вчера я видела, как из-за угла храма на художника смотрел человек в зеленой шляпе со сломанным пером и хмурился. Вспоминать это отчего-то тревожно. Днем я помогаю в хлебопекарне за углом, а вечером опять бегу в свои владения. Запах трав в разогретом воздухе такой сильный, что кружится голова. Хочется лечь между грядками, щекой к пышной земле и уснуть. Иногда я так и делаю. Вот и сегодня. Дремлю с открытыми глазами, глядя в медленно ржавеющие не... Слушаю и дышу. Наверное, так должно пахнуть на небесах. Тимьян и мята, базилик и розмарин. В храме двое. Они тихо разговаривают, но звук отдается от стены, и я слышу все. Это снова Баста и, конечно, художник. Завтра Мэри Кочерга опять будет ругаться. Ох, Себастьян, мазня не дело для мужчины. Но ведь картины ей нравятся, и она не может не видеть, что у Баста такие же волшебные руки и глаза, и только мастерства ему не хватает. А мастерство — вот оно. Только шагни. Только приди в храм этим вечером, и следующим. Смотри и спрашивай. Спрашивай и смотри. Художник ответит. Закрываю глаза. Где-то далеко у реки звенит пожарный колокол. Художник уходит в город до вечерни, в приюте он никогда не ночует. Бас провожает его до ворот и долго смотрит вслед. Я вижу это будто бы с высоты, как большая птица, парящая над храмом. И не знаю, сон это или явь. Небо уже совсем ржавое. Себастьян покачивается на пятках, держась рукой за ворота, и что-то бормочет себе под нос. Потом оборачивается на храм, на приют, задирает голову кверху и смотрит прямо на меня. Я кричу, а слышу вороний грай. Бас зябко передергивает плечами, а потом медленно, словно таясь от кого-то, делает шаг другой, третий, через двор, через пустырь, к длинной улице, добегает до угла и заворачивает. Дальше я уже не вижу ничего. Себастьян не вернется ни к утренней службе, ни даже к завтраку. «Дон!» Я резко отшатнулась, задевая локтем стопку бумаги, и не сразу осознала, что нахожусь в своем кабинете, а часы бьют 3 по полуночи. Слишком яркий и резкий электрический свет резал глаза. Меня сотрясала крупная дрожь, а домашнее платье, кажется, выжимать можно было. Сон стоял перед глазами, как живое воспоминание о чем-то настоящем, как осколок чужой судьбы, по недомыслию вставленный в мою мозаику. «Святые небеса», — сипло прошептала я, — «святые небеса». Если задуматься, то в самом сне не было ничего страшного. Жаркое лето, немного похожее на прошлое. Снова приют имени святого Кира Эйвенского, невероятные красоты и роспись на стенах. Наяву в храме она была далеко не такой яркой, словно время выпило из нее цвета. Нет ничего страшного. Так почему же от ужаса я едва могла говорить. Шнурок от колокольчика не сразу дался в руки, он извивался как живой. Но когда я позвонила, подзывая Магду, то мне сразу полегчало. Конечно, нехорошо будить ее посреди ночи только для того, чтобы она заварила мне успокоительный чай. Нет, глупость какая. Стесняться звать прислугу — это уже слишком. Я поджала губы и дернула за шнурок снова настойчивее, чем в первый раз. Магда не пришла ни через минуту, ни через две, ни через пять. И я уже начала сердиться, когда вспомнила, что сама же дала служанке выходной. Младшего внука должны были завтра отнести в церковь на имя наречения. Что ж, видимо, придется мне позаботиться о себе самой. Уж коли я не догадалась позвать в особняк Мадлен, чтоб та заменила ненадолго Магду. Надо потом обязательно рассказать обо всем дяде Рейвену. Тот он посмеется. И наверняка справедливо заметят, что перенятая у леди Милдред привычка обходиться самым малым количеством прислуги до добра не доведет. Уже безо всякой надежды, дернув за шнурок в третий раз, я выбралась из-за стола и принялась собирать с пола рассыпанные бумаги. Ту самую злополучную документацию на новую фабрику. Негромкий, но настойчивый стук в дверь застал меня врасплох. «Да-да, войдите», — по привычке ответила я, плюхая тяжелую стопку бумаги на стол, и только потом подняла глаза на дверь и обмерла. «Мистер Маноли, что вы здесь делаете, скажите на милость?» «А вы не звали леди Виржиния?» «Звала, но не вас, конечно, а Магду. Но ее нет, и...» Вид у Лайзы был до неприличия заспанный, сощуренные глаза, взлохмаченные волосы, да вдобавок ворот и рубахи распущенный. Так люди выглядят, когда одеваются в попыхах, натягивая на себя первое, что найдут. «А зачем вы ее звали?» Я замерла. На меня вдруг словно навалилась страшная тяжесть, будто лег на плечи мертвый холодный груз. Сердце кольнуло болью, как искрой обожгло. Внезапно я ясно представила, как Лайза сейчас выходит, оставляя меня наедине с пугающими странными воспоминаниями, и медленно опустилась на стол. «Скажите, мистер Маноли», — произнесла совсем тихо, подвигая к себе стопку бумаги, словно отгораживаясь ею от него. «Вы ведь хорошо знаете Элиса, так?» Лайза кивнула осторожно и как-то подобрался весь, будто ожидая подвоха. «Тогда ответьте мне, кто такая Лайла Полынь? Что случилось с Себастьяном? С Бастом? Ведь что-то плохое, да?» Глаза у Лайзы расширились, как у кошки, заметившей в доме чужака, шипящие и вздыбливающие шерсть. «Кто вам сказал это имя, леди?» Я опустила взгляд. «А что, если мне никто их не говорил?» Лайза замер, а потом длинно вздохнул, опираясь спиной на дверной косяк. «Интересно». Повисло неловкое молчание. Я ощутила настоятельную потребность что-то сделать, хотя бы переложить письма из стопки справа на левый край стола. Дурацкая бумага разлетелась непослушными листами, как живая. Меня словно накрыло оцепенение. Только не тело, а разума. И я не сразу поняла, что письма и сметы уже отодвинуты в сторону, а Лайза накрывает мою дрожащую ладонь своею. Привычные «да что вы себе позволяете» застыло на губах. Слишком теплая, по-человечески живая, настоящая, реальная была ладонь по сравнению с моими ледяными пальцами. «Мистер Маноли». Я не поднимала глаз, глядя только на стол, на смуглую руку поверх другой, фарфорово-белой и словно бы омертвелой. «Скажите, а вы когда-нибудь видели сны, которые не были бы просто...» «Нет». Оборвала я себя, сжала руку в кулак и отдернула. «Забудьте». Зябко поправила я тонкую шаль на плечах. «На самом деле я позвала Магду, чтобы она сделала мне чаю. Давно нужно нанять еще одну личную служанку, в конце концов, не может же в таком огромном особняке работать едва ли не десяток человек. Я вам сделаю чаю». Негромко прервал мою бессмысленную тираду Лайза и отступил к двери. «Можете считать, леди, что я сегодня за место Магды», добавил он таким потешно сомневающимся тоном, что я невольно улыбнулась. «И еще, леди, у меня это, друг есть, моряк из колонии. Бабка у него была, ай, неважно. Словом, он меня научил такую штуку плести, ловец снов. И ежели вам неправильные сны снятся, то можно ловец у изголовья повесить. Он на вроде паутинки выглядит на кольце и с подвесками. В колонии, говорят, все местные такое делают». В его голосе не было ни намека на шутливость, и я решила поднять взгляд. Лайза стоял в дверях, скрестив руки на груди, и смотрел куда угодно, только не на меня. Его поза сквозила напряжением и неуверенностью. «Значит, ловец снов». Сделанным безразличием повторила я и вновь оправила шаль, и без того находящуюся в полном порядке, в виде паутинки на кольце, с подвесками. «Что ж, мистер Маноли, я, разумеется, не верю в подобное мракобесие, но звучит красиво. Мне кажется, что в обстановке спальни не хватает какой-то такой детали, этнической, так, кажется, называют подобные вещи леди Клеймор. По ее словам, они ужасно модны в этом сезоне». Лайза просиял такой улыбкой, что мне даже стало неловко. Глаза у него странно заблестели. «Завтра же готова будет, леди. Вот честное слово, до вечера сплету. И сделайте чаю, раз уж вы пришли вместо Магды». Ворчливо отозвалась я, утыкаясь в злосчастную смету. «Будьте так любезны, мистер Маноли, поторопитесь. Я не могу сидеть тут целую ночь. Сию секунду». Он ушел, словно его ветром сдуло. А я глядела и глядела в прыгающие перед глазами цифры. И если бы кто-то проник в этот момент в мой кабинет, то наверняка бы удивился и спросил, чего такого смешного в самой обычной смете. Ночное происшествие все же привело к неприятным последствиям. Я заболела. По телу разлилась страшная слабость, даже руку поднять и то было трудно. Семейный доктор, прибывший к полудню, констатировал пониженную температуру и слабый пульс, после чего вздохнул и проникновенно спросил. «Скажите, леди Виржиния, вы в последние дни обедали?» «Кажется, да». Рассеянно откликнулась я, кутаясь в любимую шаль леди Милдред. Я, признаться, не всегда обращаю внимание на такие мелочи. «Понимаю», — сказал доктор Хэмптон, и глаза у него стали добрые-добрые, как у святых на картинках в житиях. Седые волосы сияли в тусклом дневном свете старым серебром, еще больше усугубляя впечатление. «А ужинали?» «Разумеется. Вечером я работаю с документами и всегда прошу Магду сделать мне чаю или кофе». «Чаю с чем?» «Не откажите в любезности уточнить». Так же ласково и понимающе улыбнулся Хэмптон. Я задумалась, неужели это так важно для диагноза? «Обычно с молоком и сахаром». Доктор нахмурился, и я, наконец, сообразила. «О, вы не это имели в виду, да?» «Нет, обычно к чаю ничего не подается. Изредка фрукты в шоколаде, например, апельсиновые дольки. Но обычно я предпочитаю не есть ничего, когда работаю с бумагами, своего рода деловая аккуратность», — пошутила я, но доктора это нисколько не обрадовало. «Нижайше прошу прощения за дерзость советовать вам, но если бы вы с такой же аккуратностью, леди Виржиния, относились к своему здоровью, то в моем визите не было бы никакой нужды». В обычной своей церемонно-вежливой манере отчитал меня Хэмптон. Я ответила фамильным ледяным взглядом Валтеров, но доктор и бровью не повел. Он заботился о здоровье вот уже второго поколения нашей семьи и насмотрелся на грозные взгляды во всех возможных вариациях. А мне в этом смысле было ох, как далеко и до леди Милдред, и до собственного отца, еще в детстве наводившего страх и ужас на всю прислугу и случайно попавших под руку гостей. Осмелюсь предположить также, что от вреднейшей привычки засиживаться допоздна за работой и уделять сну неприлично мало времени вы до сих пор не избавились. Ваш организм, леди Виржиния, ослаблен до крайности. В таком состоянии хватит и небольшого нервного потрясения, чтобы слабость обернулась болезнью. Вам нужно больше заботиться о себе. С вашего позволения, леди Виржиния, я составлю подходящую диету и режим. Не откажите в любезности следовать им хотя бы неделю, а лучше поезжайте из Бромли в загородный особняк. Воздух на природе куда лучше столичного». Исписав лист с двух сторон ценными указаниями, доктор распрощался и удалился, пожелав мне напоследок крепчайшего здоровья и поменьше работы. Прочитав рекомендации семейного врача, я приуныла. Мне надлежало спать, питаться лечебными бульонами и запеканками, да дышать свежим воздухом. Всевозможные повседневные занятия, начиная с ответов на деловые письма и заканчивая даже чтением, были строго противопоказаны. И верно, я бы не смогла следовать предписанному режиму даже до вечера, если бы днем почти одновременно в особняк не пришли Магда и Мэдди, У одной кончился выходной, а другая прослышала о моей болезни. «Ай, ай, леди Виржиния, как же я виновата!» — тихо причитала Магда, суетясь вокруг. «Как же я так ушла, когда вам-то нужна была? Если б знала, ни за что б выходной не просила, ей-ей!» «Полно вам, Магда!» — вздохнула я, прерывая бесконечный поток бормотания. Почему-то ощущать себя в центре забот большого дома было очень приятно. Я знала, что повар очень постарался, чтобы приготовить некий особый лечебный бульон с пряностями и зеленью, рецепт которого передавался из поколения в поколение. Что мальчишки, помощники садовника, самовольно нарезали в зимние оранжереи цветов, которые теперь наполняли благоуханием мою комнату. Что Магда осталась со мною, хотя намеревалась взять еще один выходной, а Мадлен и вовсе закрыла кофейню с позволения Георга и пришла, чтобы позаботиться обо мне. «Нет-нет, вы даже не говорите такого, леди Виржиния», вздохнула Магда и потупилась огорченно. «Видно, я старая стала. Да и мало вам одной горничной-то. Может, возьмете кого помоложе?» На лице у Мэдди было ясно написано, как борется в ее душе ревность с чувством ответственности, но в конце концов победила второе, и Мэдди кивнула, поддержав Магду. «Горничную, говорите?» Я невольно задумалась. Вообще, прислуги у меня было неприлично мало. Такой штат мог устроить разве что какого-нибудь провинциального баронета, но не графиню, у которой во владении был один из самых лучших особняков в Бромле. Но так уж повелось с того времени, когда леди Милдред взяла на себя управление состоянием Эверсонов и Валтеров и мое воспитание. После того ужасного пожара, унесшего жизни родителей, мы лишились и большей части прислуги. Кто-то уволился, кто-то попросту сбежал, а некоторые погибли. И когда Милдред решила переехать в старый особняк Валтеров на Спэрроу Плейс, мы взяли поначалу только самых преданных людей. А потом я привыкла обходиться малым, да и нрава в отношении количества слуг, подобающих тому или иному статусу или дому, были сейчас не столь строги, как лет 20 назад. Но в словах Магды было рациональное зерно. Мне не помешало бы, скажем, личная парикмахерша. После смерти Эвани я и подумать не могла о том, чтобы нанять кого-то. Это казалось почти предательством. Но сейчас у меня не было столько времени, чтобы постоянно ездить в тот же Локонакване, дабы поддерживать прическу. Да и в ситуациях вроде вчерашней лучше бы мне на помощь приходила горничная, а не лукавый Гипси со всякими там ловцами снов. При воспоминании о том, как повел себя Лайза ночью, я почувствовала странную нежность и смущение, но быстро отогнала от себя эту мысль. Да, похоже, чувство приличия у Гипси отсутствовало напрочь, как и приверженность этикету и нормам поведения в обществе. Зато он очень хорошо чувствовал, когда люди нуждаются в его поддержке. «Горничная», — задумчиво повторила я вслух. «Что ж, вполне разумно. Пожалуй, спрошу у леди Вайтбери. У нее всегда наготове хорошие рекомендации. К слову, Магда, у тебя же есть сестра, верно?» «Да, и как раз горничной работает», — подтвердила Магда и вздохнула. «Так она сама не молодая. У нее уже и младшей-то дочке вот-вот только 15 исполнилось. Юджи дочку звать. Юджиния Смол. Она тоже с измолства матери помогала. Ну, как горничная. Грамоте обучена. В воскресную школу ходила. О, леди Виржиния, а может вам Юджи взять в горничные?» Лицо у Магды просветлело. «У ней рекомендаций нету, но я за нее поручиться могу. Умная девочка и работать будет хорошо, вот клянусь». Выбирать прислугу по рекомендации прислуги. Но тут я вспомнила о том, что среди моих знакомых, возможно, завелся шпион, работающий на газетчика, и решилась. В конце концов, в Магде я уверена, как ни в ком другом. И плохого она точно не посоветует. Хорошо, пускай мисс Юджиния Смол приедет в особняк, я с ней побеседую. Если мне она понравится, отправлю ее учиться на парикмахера в Локонакване. И тогда уже с середины апреля она сможет приступить к работе. Ой, как здорово! Неподдельно обрадовалась Магда и, смутившись, присела в неловком реверансе. Простите меня, леди. Вы это не думаете, что я, мол, хочу свою племянницу пристроить? Она правда девочка ловкая, пальцы у нее хорошие, да и глаза. Как вышивает, загляденье просто. А какие кружева плетет. За волосами в один миг научится ухаживать, вот ей-ей. Звучало это забавно, и я улыбнулась. Что ж, будь посему. Мэдди, ты не против? Она всерьез задумалась, а потом двинула ладонью над полом на уровне груди, будто бы показывая на маленький рост, похлопала снисходительно воображаемую визави по плечу и сделала вид, будто пишет что-то. «Станешь ее учить?» — предположила я, и Мэдди радостно закивала, а затем сцепила руки, словно бы в дружеском рукопожатии. «И дружить будете, да?» «Вот и хорошо. А теперь, Магда, сходи на кухню, пусть мне сделают кофе. Крепкий, с сахаром и имбирем. Можно и корицу положить. А ты, Мэдди, принеси деловую почту из кабинета. Те письма, что лежат на красном подносе, это срочные. Кажется, я уже чувствую себя достаточно сносно, чтобы заняться работой». Магда тут же побежала выполнять поручение, а Мэдди театрально развела руками, глядя на меня, и вздохнула, как будто говоря: «Вы неисправимы, леди». Я улыбнулась. Меня собственная неисправимость более чем устраивала. Следующий день я провела дома, отдыхая. Чтение писем и работа над сметой много сил не отнимали, а самая кропотливая работа временно целиком легла на плечи мистера Спенсера и его помощников. Впрочем, главное решение по новой фабрике мы уже приняли, а остальное больше касалось деталей и подробностей, так что я могла позволить себе немного расслабиться, и это было весьма кстати, так как еще через день меня навестили сразу обе близкие подруги. Леди Уайтбери и леди Клеймор. А пребывание в одном помещении сразу и первой модницы, и кокетки Бромли, и первые умницы было сродни маленькому землетрясению или яростному тропическому шторму. Впрочем, скоро мы нашли тему для разговора, одинаково устраивающую нас всех. Разумеется, это были великосветские сплетни. Мой последний и самый преданный пока поклонник — альбийский поэт. Томно созналась Эмбер великолепнейшая. Сегодня на ней было немыслимое платье, короткое, всего до середины икры, с нежно-сиреневой юбкой-тюльпаном, а дополнялось оно темно-лиловым жакетом в восточном стиле. Честное слово, он просто обворожителен. Когда он уехал к себе в Альбу, мой ненаглядный даже на радостях подарил мне это. И Эмбер, лукаво улыбаясь, коснулась сложенным веером своей броши в виде цветка лилии из аметиста в серебре. Но Уильям Гейтс, так зовут того поэта, продолжает мне писать. Касающаяся самой рыжей герцогини. Вы просто не представляете, что случилось недавно в герцогстве Альбийском. Вы переписываетесь с самим Уильямом Гейнсом. Глэдис хищно подалась вперед, разглядывая Эмбер через лорнет. «Дорогая, вы просто обязаны нас познакомить. Этот человек должен непременно стать украшением одного из моих вечеров искусства. Виржиния, а как вы считаете?» «Я? О, простите, кажется, я несколько растерялась. Поспешила я отговориться, и это было правдой. Мои мысли на секунду устремились к рыжей герцогине и к недавней поездке дяди Рейвена в Альбу. Интересные истории Эмбера и дяди Рейвена как-то связаны?» «Да, разумеется, вы правы. Может, этот Гейнс и поклонник вашей красоты, дорогая Эмбер, но Глэдис без всякого сомнения поклонница его таланта. Так что вы просто обязаны поспособствовать их воссоединению. Так что там с историей? Вы знаете, я без ума от всяких интересных рассказов». Подруги обменялись многозначительными взглядами. Затем Эмбер осмотрелась по сторонам с видом бывалой заговорщицы, раскрыла веер и, загадочно и томно вздохнув, начала рассказ. Как у нее водилось с конца? Лорд Томас Эрл Палмер, граф Палмерский и двоюродный брат герцогини Виолетты Альбийской, на прошлой неделе взорвался прямо в своем автомобиле. Глэдис, только-только пригубившая сладчайший кофе для леди, закашлялась. «О, святые небеса! Я знала лорда Палмера. Не то чтобы близко, но все же. Они с моим Сеймуром прежде состояли в одном шахматном клубе, и я подумать не могла, что... Святые небеса!» Глэдис, побледнев, схватила свой веер и принялась лихорадочно обмахиваться. «Подумать только! Какой удар для его матери! Бедная леди Палмер! И бедная Виолетта Альбийская! Она ведь выросла вместе с Эрлом! Как печально. Увы, это так. С мрачной торжественностью подтвердила леди Уайтбери. Но похороны лорда Палмера пройдут тихо и быстро, потому как обстоятельства его смерти крайне загадочны. Дело в том, что незадолго до смерти лорд Палмер без памяти влюбился в некую актриску, без роду, без племени. Ее звали Мелоди, и, говорят, она была необыкновенно красива. Впрочем, свои отношения они не афишировали. Так вот, с тех самых пор лорд Палмер стал себя странно вести, а в последний месяц он и вовсе впал в черную меланхолию. И вот представьте себе, не так давно леди Виолетте были подброшены любовные письма, якобы от ее лица, направленные одному марсавийскому дипломату. Причем обнаружили их при весьма пикантных обстоятельствах и так, что скрыть содержание писем было невозможно. И разразился бы страшный скандал, ведь леди Виолетта — невеста его величества. Но кто-то из прислуги, как выяснилось, видел, что лорд Палмер незадолго до обнаружения писем навещал ту комнату, где они были найдены. Вошел он со свертком, а вышел с пустыми руками. «Неужели он подкинул компрометирующую корреспонденцию?» — ахнула Глэдис. Вера ее замер. «Быть того не может. Он бы в жизни не сделал ничего, что могло бы кинуть тень на репутацию его обожаемой сестры. Только не Эрл». Тем не менее, были свидетели. Эмбер отвела взгляд. И уже пошли нехорошие слухи о лорде Палмере, когда он погиб. К тому же в автомобиле должна была находиться и герцогиня Альбийская. Она нашла записку, в которой брат приглашал ее прокатиться вместе и обсудить нечто важное. И вот около 6 вечера лорд Палмер сел, подогнанный к воротам автомобиль. А через полчаса, да примут его на небесах, Эмбер осенила себя святым кругом. А леди Виолетта нашла записку брата лишь около 7, когда тот уже погиб. Говорят, что покушались именно на герцогиню, а ее кузен стал случайной жертвой. Герцогиня сейчас очень подавлена. «Ужасная история», — тихо выдохнула Глэдис. На глазах у нее блестели слезы. «Бедная, бедная леди Виолетта. Потерять брата, да еще и увидеть, как имя его опозорено. Надеюсь, газетчики об этом ничего не узнают». «И я», — эхом откликнулась Эмбер. «Простите меня, дорогая. Если бы я знала, что вы были знакомы с лордом Палмером, то ни за что не начала бы этот рассказ, да еще в подобном тоне». «Нет-нет, не стоит извиняться», — Глэдис через силу улыбнулась. «Такие новости узнавать чем раньше, тем лучше. И хорошо, если мы с Сеймором будем знать правду. Все же я не верю, что Эрл был виновен. Думаю, его подставили. Неожиданно для самой себя», — сказала я. Глаза у Глэдис изумленно распахнулись. «Но кто? Кому в голову это могло прийти? Эмбер, дорогая, Уильям вам больше ничего не писал?» — обратилась она к подруге. Та лишь покачала головою, по привычке прижав к губам сложенный веер. «Дело в том, что незадолго до смерти лорд Палмер без памяти влюбился в некую актриску без роду, без племени. Ее звали Мелоди, и, говорят, она была необыкновенно красива». «Эмбер, а что стало потом с Мелоди?» — спросила я. «Что-то в этой истории мне очень не нравилось. Был у нее знакомый приторный ядовитый привкус. С той актриской, похитившей сердце лорда Палмера». Эмбер растерялась. «Откровенно говоря, не знаю. Уильям ничего не упоминал о ней. Хотите, я спрошу его потом?» Я вспомнила дядю Рейвена и то, как он говорил о делах в Альбе. Сдержанно, холодно, с тщательно запрятанной яростью. И пригубила кофе. «Нет, не стоит. Не думаю, что нам стоит ворошить ту историю. В конце концов, это было бы неприятно леди Виолетте и оскорбило бы память о ее драгоценном кузене. Как вы думаете?» «Пожалуй, вы правы, Виржиния», — вздохнула Глэдис и отложила веер. На чашку с кофе она смотрела, как на отраву. «Небеса с ней, с этой Мелоди. Прошу вас, сменим тему. Я сейчас не готова обсуждать смерть несчастного лорда Палмера. Подумать только, лишь недавно они ходили с моим Сеймуром в один шахматный клуб, и Сеймур учил его премудростям игры. К слову об учебе, дорогая Виржиния», — встрепенулась Глэдис и чуть повеселела. «Я нашла для вас учителя романского. Это не тот человек, что преподавал язык мне, но, судя по рекомендациям, он тоже отменный мастер. Его имя... Святая Генриетта, а ведь я забыла, как его зовут. Удивленно воскликнула Глэдис. А все от огорчения. Завтра же пришлю вам записку, Виржиния. Вы ведь по-прежнему заинтересованы в изучении романского. Я вспомнила, сколько языков знает мой собственный водитель, и поспешно кивнула. Да-да, непременно пришлите мне его имя. Хочу приступить к урокам, как только это станет возможным. Впрочем, уже тогда я догадывалась, что возможным это не станет никогда, ни с моим расписанием. Некоторое время мы обсуждали красоту романского языка, затем романскую моду, весьма и весьма смелую по меркам материка, затем новое платье Эмбер, грядущий поэтический вечер Глэдис. И сказать по правде, за 4 часа непрерывных разговоров я так устала, что провожала своих подруг едва ли не с радостью. Но стоило мне только отдать распоряжение об обеде, как в кабинет зашел дворецкий и сообщил, что меня ожидает другой гость. «Кто бы это мог быть?» И она хмурилась. «Признаться, я больше никого не жду». «Он сказал, что вы его обязательно примете». Церемонно поклонился дворецкий. «Это детектив Эллис, леди». Так он представился. «Прикажете ответить ему, что вы не принимаете никого?» «Святая Роберта, конечно, нет, Чемберс». Искренне возмутилась я. «Проведите его в малую гостиную. И скажите, чтоб подали кофе и пирог, а лучше 2». Приход Эллиса всегда сулил интересные новости. Готова поклясться, на сей раз они были связаны со статьей Остроума. «Добрый день, Виржиния». «Вижу, вы почти здоровы». Заулыбался Эллис, стоило мне войти в гостиную. Он был одет в какой-то веке в форменную гусиную шинель, густо-серую с блестящими латунными пуговицами и красным кантом. Видно, его старомодный карик временно пришел в негодность. Даже задумался, вручать вам гостиниц или нет. Я рассмеялась. «Гостиниц? Вы удивляете меня, Эллис? Неужели хотите что-то предложить за даром? Этот великолепный мед из вересковых долин Альбы достался мне совершенно бесплатно, так что я ничего не теряю». Невозмутимо откликнулся детектив, но в голубых глазах заплясали бесенята. «К тому же я рассчитываю на ответное угощение. И, судя по запаху, оно близко. Пирог с почками?» «Обижаете». В тон ему отозвалась я. «Разумеется, нет. Пирог с мясным суфле. Новое изобретение моего повара. Очень рекомендую. А мед ваш можете отдать Магде». Я звякнула в колокольчик. «Попросим оформить его должным образом и подать его к чаю на десерт». «Лучше оставьте его для себя». Эллис отодвинул для меня стул и только потом сам сел. «Он на травах, с лесными орехами. Очень полезен при любых болезнях, а у меня дома еще горшочек есть, так что успею полакомиться. Виржиния, между прочим, о вас ходят слухи, один страшнее другого. Это ведь не правда, что маркиз запретил вам появляться в свете из-за какого-то пикантного скандала?» Я попыталась припомнить, когда в последний раз общалась с дядей, и с удивлением осознала, что это было уже давно, на следующий день после его возвращения. После этого он только грозился заехать, узнав о моей болезни, но передумал из-за визита леди Уайтбери и леди Клеймор. «Запреты? Нет, что вы, никаких запретов. Да и дядя Рейвен никогда не станет мне запрещать выходить в свет. На крайний случай он просто устранит источник слухов самым радикальным образом». «Человек сурового нрава», — вздохнул Эллис и ненадолго умолк, пока вошедшая Магда сервировала стол для чаепития. Впрочем, я не удивился бы любому его решению. Эти газеты кого угодно доведут. «Вы видели публикацию так называемой озабоченной общественности?» «Да, конечно», — откликнулась я и осторожно пригубила чай. «Горячий, приятный, слишком много чабреца и кардамона. И возмущена ею до глубины души». «И я», — мрачно поддакнул Эллис. «Такой чуши отродясь не читал. Но вот чутье мне подсказывало, что что-то в этой статейке есть. Некая зацепка. Пришлось порядочно дел переделать, чтобы понять, какая именно». Я улыбнулась. «Расскажете?» «Для этого я и пришел», — ответил Эллис без тени иронии. «Развеять вашу скуку, Виржиния». «Так вот о статье. Вот если бы вы были сыщицей, то с чего бы начали расследование, попади вам в руки та газетенка? Интересный вопрос, задумалась я. Пожалуй, сперва попробовала бы найти людей, упомянутых в статье. Или нет? Поговорила бы сначала с автором. Узнала бы, откуда он взял свои интервью. Выдумал или по-настоящему опросил свидетелей. Элис уныло ковырнул пирог и вздохнул. Браво, Вирджиния. Вы поступили бы, как я. И как я, сели бы в лужу. Редактор напрочь отказался сдавать мне своего автора. Уперся, что твой баран. Статья была направлена анонимно, и все тут. Я его спросил, конечно, деньги он тоже анониму перечислял, на что получил множество путанных объяснений и ни слова правды. Вот честно, взял бы этого редактора, да оттащил бы его в управление, да, боюсь, начальство не обрадуется. После долгих препирательств я выяснил, что деньги по ранее утвержденной договоренности перечислялись на определенный счет в банке. Не слишком правдоподобная ситуация, нет ни договора, ни имени вольного журналиста, зато есть деньги и есть статья. Я взял на заметку редактора, чтоб позднее на него надавить, а сам отправился в банк. И как вы думаете, эти канцелярские крысы были впечатлены значком старшего детектива городского управления спокойствия Бромли? Вспомнив скучные глаза управляющего моего любимого банка, я только головой покачала. Сомневаюсь. И правильно делаете. Управляющий сослался на деловую тайну и отказался оказывать содействие следствию. В таких случаях, Вирджиния, хорошо иметь бумажку, удостоверяющую особые полномочия, но у меня такого документа на руках не было, а добыть его сложно. К счастью, один из клерков проявил сознательность и побеседовал немного со мной, нагнав меня уже за порогом. Славный парнишка. Очень внимательный. Клиента он запомнил, потому что тот ему нагрубил. «Опасно обижать банковских клерков», — отметила я про себя и улыбнулась. Элис увезло на свидетелей, как настоящему пасынку удачи. «Юноша сообщил вам что-нибудь полезное?» «О, да». Элис даже зажмурился от удовольствия. Впрочем, неясно было, к чему следовало отнести это удовольствие. К пирогу или к факту беседы с клерком. Сообщил. Счет был открыт на имя некоего мистера Ройва. Его внешность Майкл, так зовут клерка, не запомнил. Однако этот загадочный мистер Ройва был высок, седовлас и говорил с акцентом. Лицо у него, видимо, было скрыто то ли полями шляпы, то ли еще чем, по крайней мере, Майкл не мог его вспомнить, как не пытался. Мистер Ройва открыл счет на 50 хайрейнов. Через несколько дней на тот же счет добавили 5 хайрейнов за газетную статью. А потом явился некий господин в шляпе и с шарфом, намотанным на самый нос, и предъявил чек, выписанный хозяином этого самого счета. Ровно на 55 хайрейнов. Таинственный господин не представился, зато в грубой форме поторопил беднягу Майкла. Управляющему банком это показалось подозрительным, и он пожелал проверить подлинность чека загадочного клиента. Подпись оказалась настоящей, однако на следующий же день мистер Ройва пришел и закрыл счет в банке, ничего не объясняя. Такая вот загадочная операция. Элис задумчиво размешал сахар в чае и прикрыл глаза. Конечно, Майкл пообещал мне, что даст знать в управлении, если этот невежливый господин снова появится. Однако мне кажется, что больше мы его в том банке не увидим. «Эй, Вирджиния, не хмурьтесь», — улыбнулся детектив. «Я ведь толком не надавил пока на редактора. Кто знает, может, получится выйти на личность этой самой озабоченной общественности. Однако сейчас время поджимает, поэтому я пока занимаюсь более перспективными версиями. Я уже раскопал кое-что любопытное насчет двух свидетелей, упомянутых в статье. Помните? Торговка чаем и мальчик. Мистер Р. Тим, кажется». Наморщила я лоб, припоминая, и попала в десятку. «Совершенно верно», — просиял Элис. «Так вот, я обнаружил, что никакой Мэри Р. в природе не существует. Торговля чаем в районе Эйвен-стрит — дело прибыльное, и случайных людей оно не терпит. Ни одна из торговок не призналась, что давала интервью кому-либо. Но зато они хором твердят, что слухи о печальной леди гуляют по окрестностям уже давно. Я зачитал торговкам отрывок из статьи, и они наперебой принялись дополнять ее своими измышлениями. Оказывается, призрак печальной леди весьма живуч. Его уже обвиняли и в пожарах этим летом, и в загадочных смертях 3 года назад. Кстати, тогда орудовал самый обыкновенный грабитель, подсевший на небесную пыльцу. Оттуда и запредельная жестокость. Оживленно начал Элис и сам же себя оборвал. Впрочем, это к делу не относится. Главный вывод — никакой Мэри Эр не существует. Мистер озабоченная общественность ее выдумал и приписал ей обобщенный вариант местных сплетен.